Глава 7. Прошло много времени, прежде чем Бутос позвал ее снова. Пандора не находила себе места. Хотя к ней отнеслись с полным почтением и радушием в доме жреца Посейдона. Девушку накормили вкусным обедом и поставили перед ней большое блюдо сушеных фиников и смоков. Сидя в тени в небольшом уютном дворике, девушка рассматривала фрески на стенах, чтобы отогнать беспокойные мысли. Вот в окружении дельфинов Посейдон, сжимая трезубец, мчится по морским волнам в своей волшебной колеснице, запряженной гиппокампусами. Вот он встречает Амимону, а вот и знаменитый спор с Афиной за право покровительствовать великому городу. Морской бог почему-то держал под устцы белого жребца. Ах, да, Лисимаха когда-то рассказывала послушницам, что Посейдон предлагал в дар Афинам коня. Честно говоря, жеребец казался Пандоре более полезным даром, чем источник с соленой водой. Она прищурилась, разглядывая фреску. Посейдон был изображен статным и красивым, с пронзительно голубыми глазами, как у Алексиуса в солнечный день. Но как Пандора не пыталась отвлечься, это плохо получалось. Она постоянно прокручивала в голове утренний разговор со жрецом. Бутос с интересом прочел письмо Лисимахе, а потом с еще большим интересом покосился на тяжелый кошель, набитый серебряными монетами. «Я наслышан о тебе, дочь Тафона. Ведь это ты смогла выиграть скачки у Патидеи, пользуясь покровительством Посейдона». «Я всегда чтила повелителя морей». «Не сомневаюсь, но то, что ты просишь, это не так просто. Мне нужно больше узнать об этом человеке. Я отправлю своего помощника Аристарха, чтобы он расспросил Архонта». При этих словах у Пандоры сжалось сердце. Нетрудно было догадаться, что скажет Архонт. Но что же ей делать? У кого искать помощи, когда все отвернулись от нее? Да и что может сделать одинокая девушка? Оставалась лишь надежда, что серебро перевесит все возражения. За стеной слышались приглушенные голоса. Бутоса посещало много просителей. Когда же вернется Аристарх? Наконец распахнулась дверь, и жрец в белом церемониальном гематии вышел к ней. В руке он держал тяжелый резной посох. Пандора вскочила с клисмоса ему навстречу, но при взгляде на жреца у нее упало сердце. Бутос был мрачен. «Очень жаль, дочь Тафона, но я не могу тебе помочь. Этот человек был осужден. Слишком важные люди приняли в этом участие. Я не хочу ссориться с Евпатридами». «Но ведь ты говорил, что Бог может выбрать любого для своей службы», — воскликнула девушка. «Да, Посейдон может выбрать любого, но что касается этого человека, Посейдон не выбрал его, сожалею». Пандора почувствовала слабость, голова закружилась, она еле устояла на ногах. «Что делать? Что делать? Всемогущие боги, великий Зевс, синевласый Посейдон!» Пандора шептала молитву, почти не слыша обращенных к ней слов. «Ты была в храме?» — вкрадчиво спросил Бутос. «Я... нет. Еще нет. Я думала, когда...» «Загляни в храм». Бутос покосился на кошель, все еще лежавший на столике возле клисмоса. «Поблагодари Посейдона за гостеприимство. Быть может, всевластный сжалится над тобой». «Конечно, господин», — прошептала девушка. «Но я все же надеялась...» Тут хлопнула дверь, и во двор торопливо вошел помощник жреца. На его лице застыла гримаса раздражения и злости. Он бросил взгляд в сторону девушки, коротко кивнул ей и стал что-то торопливо нашептывать Бутосу. Жрец скривился. «Что, опять? С Лавриона? Кривоногий Гефест. У нас же везде стражи. Как они пролезть-то сюда умудряются?» Аристарх виновато развел руками. Бутос вздохнул. «Что теперь сделаешь? Будем ждать. Уберите от алтаря все съедобные приношения». «Уже сделано, господин». «Хорошо, пусть пока оставляют дары у дверей храма. Ну а стражники что?» «Да они за ним по пятам шли, почти поймали. В последний момент ускользнул». «Вот олухи. Ну, пусть по очереди стоят у входа. Покажи им, где можно переночевать. Ну, знаешь, рядом с маленькой кладовкой. Главное, заприте ее и печать поставьте. А то знаю я этих пьянчуг». «Слушаюсь». «Так, что еще? А, этому просителю горшок поставьте, чтоб не осквернил храм ненароком. И кувшин воды морской. Пусть знает милость Посейдона. А дальше сами знаете. Ждите, пока от алтаря отойдет. Главное, кровь в храме не пролейте». «Конечно, господин. Все сделаем, как подобает. Во славу Посейдона». Бутас повернулся к Пандоре и вздохнул. «Извини, госпожа. Опять беглый с Лавриона под защиту алтаря пробрался. Но ты не беспокойся. Можешь смело идти в храм и принести свои дары. У алтаря они все смирные. Кроме того, там стража. Впрочем, давай я тебя провожу». Они вышли на улицу. Неожиданный порыв соленого ветра сорвал с головы девушки платок. Она вцепилась в развивающуюся ткань. Продуваемый ветром пеплос облепил тело. Несмотря на отчаяние, Пандору охватил восторг и благоговение при виде белоснежного храма, парящего на вершине скалы. «Великий Посейдон, хозяин морей, молю тебя о помощи и поддержке!» Лучи заходящего солнца золотили гребни далеких волн. Морской воздух разрывал грудь диким напором. Крошечный кораблик вдали упорно шел сквозь кипящее море. Пандоре отчаянно захотелось оказаться на его борту. Забывшись на мгновение, она расплылась в мечтательной улыбке, представив себя рядом с Алексиусом на палубе корабля, отправляющегося в неизведанные страны, о которых он когда-то ей рассказывал. Пандору пронзила отчаянная боль. Девушка стиснула губы и отвернулась. Вместе с Бутасом они поднялись по ступенькам храма и зашли внутрь. Два стражника у входа почтительно поклонились верховному жрецу. Уже совсем стемнело, когда чисто вымытый и переодетый в новый хитон Алексиус снова стоял перед алтарем. Пандора, все еще не до конца веря в происходящее, застыла рядом. Бутас поодаль отдавал последние распоряжения помощнику. До Пандоры донесся вкрадчивый шепот Аристарха. «Ты уверен, господин? Вспомни свои собственные слова. Этот человек не просто так попал на рудник. Это воля очень влиятельных людей». «Лучше вспомни о том, что этот человек не просто так оказался в этом храме. Верховный жрец Посейдона способен понять волю божества?» «Да, господин». «Кроме того, такое щедрое приношение будет очень кстати». «Разумеется». Наконец начался обряд. Принеся соответствующие жертвы, Бутас начал читать молитву. Алексиус с Пандорой, опустив головы, тихо повторяли слова жреца. «По воле Посейдона этот человек становится слугой бога морей. Он будет служить своему богу везде, куда судьба пошлет его. Во исполнение божественной воли он должен будет ежегодно приносить Посейдону молодого бычка и другие дары в соответствии с дарованным богами достатком, а также участвовать в шествии во славу Посейдона на истимийских празднествах. Перед лицом всех олимпийских богов и богинь клянусь честно служить Посейдону, воздавать ему соответствующие почести и приносить дары», — торжественным речитативом вторил жрецу Алексиус. «Во имя Посейдона, защитником и покровителем этого человека перед лицом богов и афинских граждан становится Сократ, сын Софроникса из Дема Алапеки». Алексиус изумленно поднял брови и вопросительно посмотрел на Пандору. Девушка улыбнулась уголками губ и еле заметно кивнула, но тут же посерьезнела, внимательно слушая жреца. Обряд закончился поздним вечером. Бутас покровительственно похлопал Алексея по плечу. «Я рад, что у Посейдона появился новый слуга. Бог океана всегда помогает своим почитателям». «Благодарю тебя, почтенный Бутас». Алексей склонился в очередном поклоне. «Не подскажешь, где здесь можно переночевать?» «Внизу, рядом с гаванью, есть пара харчевин. Спросите там». Они вышли из храма и спустились по высоким мраморным ступеням. Бездонное ночное небо было усыпано миллионами мерцающих звезд. Алексей запрокинул голову и подставил лицо прохладному ночному бризу. Как хорошо дышать полной грудью. Пандора прижалась к его плечу. «Как ты нашла меня?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Боги привели меня к тебе». Их губы встретились. Алексей обнял Пандору и крепко прижал к себе. «Ты вся дрожишь. Замерзла?» «Немного». Леша нащупал в темноте холодную узкую ладонь Пандоры и сжал ее, почувствовав ответное пожатие. Они пересекли Перибол и пошли по сбегающей вниз дороге, петляющей мимо темных силуэтов домов с плотно закрытыми ставнями. «Так я теперь буду служителем Посейдона и буду жить при храме?» «Нет», — улыбнулась девушка. «Теперь ты стал свободным человеком, но твоя свобода посвящена божеству. Ты обязан почитать Посейдона и приносить ему дары». «И все?» «Да. Если кто-то обидит тебя или попытается обмануть, ты можешь попросить защиты у твоего покровителя. Сократ очень честный человек. Как ты уговорила его стать моим покровителем?» «Дала прочесть твою рукопись». «И как ему?» — оживился Алексей. «Сказал, что с большим удовольствием обсудил бы с тобой написанное». Леша расплылся в довольной улыбке. «К сожалению, Сократ не смог приехать», — продолжила Пандора. «В этом месяце он должен исполнять обязанности логиста в своей филе. Но он написал письмо для верховного жреца». «А как отец отпустил тебя сюда?» «Он не отпускал. Отныне он не хочет меня видеть». Голос девушки дрогнул. Леша остановился и прижал Пандору к себе. Он пытался подыскать нужные слова, но в голову лезла лишь слащавая банальность. Он просто прижался губами к стиснутым векам девушки, ощутив соленый вкус ее слез. Они наскоро опустошили пару плошек остывших бобов под скабрезно понимающим взором трактирщика. Алексиус купил у хозяина лист папируса и некоторое время что-то сосредоточенно писал, морща лоб и шевеля губами. Поймав вопросительный взгляд девушки, Алексиус неловко улыбнулся. «Нужно записать, пока я еще помню». «Что?» Он на мгновение задумался, потом коснулся ее руки. «Я все расскажу тебе завтра, хорошо?» «Хорошо». Пандора с трудом нашла в себе силы на ответную улыбку. У нее слипались глаза. Они поднялись по скрипучим ступенькам. Алексиус одной рукой сжимал ладонь Пандоры, а в другой держал выданный хозяином харчевни облезлый светильник, на дне которого оставалось всего несколько капель масла. Войдя в комнату, Алексиус оглядел крошечную облезлую коморку и поморщился. В комнате стоял тяжелый запах прелой соломы, перебиваемый вонью горелого масла. Леша с виноватым видом покосился на девушку и тяжело вздохнул. Пандора равнодушно махнула рукой и села на ложе. В этот момент крошечный огонек, ярко вспыхнув напоследок, погас. Пандора услышала, как Алексиус распахнул ставни и, пробираясь на ощупь, вернулся к кровати. Сел рядом и прижал девушку к себе. Они устали настолько, что на любовь уже не осталось сил. Пандора прижалась к Алексиусу и замерла, почувствовав на плече тяжесть его руки. Она закрыла глаза и впервые за последние месяцы провалилась в глубокий, безмятежный сон.